Последние его надежды на выздоровление рухнули. Даже то высокое мужество, что поддерживало меня, иссякло. О, провидение! Дай мне увидеть хотя бы единый раз, на один день, один единственный день, истинную радость. Мне уже так давно неведомы глубокие звуки истинной радости. Когда же, о Господи, когда будет мне дано обрести ее вновь? Неужели никогда? Нет, это было бы слишком жестоко. Это похоже на предсмертное стенание, и тем не менее, Бетховен проживет еще 25 лет. Слишком могучая это была натура, чтобы сдаться и пасть под бременем испытаний. Мои физические силы растут и пребывают больше, чем когда-либо, вместе с силой духовной. Да, юность моя только еще начинается, я чувствую это. Каждый день приближает меня к цели, я вижу ее, хотя и не могу определить. О, если бы я освободился от моего недуга, я бы обнял весь мир. Не надо мне отдыха, и я не знаю иного отдыха, кроме сна. Как печально, что я вынужден отдавать ему больше времени, чем прежде. Если бы мне хоть наполовину избавиться от моего недуга, тогда нет, я бы не перенес этого. Судьбу должно хватать за горло, ей не удастся согнуть меня. О, как было бы прекрасно прожить 1000 жизней! Эту любовь, страдания, упорство воли, эти чередования уныния и гордости, внутренние драмы, все это мы находим в великих творениях Бетховена, написанных в 1802 году. В сонате с похоронным маршем, оригинал 26-й, в сонате так называемой «Лунной», оригинал 27-й, во второй сонате, оригинал 31-й. С ее драматическими речитативами, напоминающими величественный скорбный монолог, и в скрипичной сонате до минор, посвященной императору Александру, и в крейцеровой сонате. В 6 героических и трогательных религиозных песнях на слова Геллерта. Оригинал 48-й. Вторая симфония, создание которой относится к 1803 году, отражает преимущественно его юношескую любовь. В ней чувствуется, что воля решительно берет в нем верх. Необоримая сила отметает прочь все грустные мысли. Сила жизни бьет ключом в финале. Бетховен во что бы то ни стало хочет быть счастливым. Он не соглашается признать, что несчастье его непоправимо. Он жаждет исцеления, жаждет любви. Он полон самых светлых надежд. Сноска. Миниатюра Хорнемана, относящаяся к 1802 году, показывает нам Бетховена, одетым по всем требованиям моды того времени, с бачками, с прической, которая называлась а-ля Титюс, с роковым взором байроновского героя, но и с той наполеоновской энергией человека, который никогда не сдается. Конец сноски. В некоторых из этих произведений с поразительной энергией и настойчивостью возвращаются ритмы марша и сражений. Особенно это чувствуется в «Аллегро» и в финале второй симфонии. А еще более того, в первой торжественно-героической части сонаты, посвященной императору Александру. Воинственный характер этой музыки напоминает об эпохе, когда она родилась. Революция пришла в Вену, и Бетховен был совершенно захвачен ею. Он охотно высказывался в тесном кругу друзей, вспоминает кавалер фон Зейфрид, о политических событиях и судил о них с редкой проницательностью, ясно и верно. Все симпатии Бетховена влекли его к революционным идеям. «Ему были дороги республиканские принципы», — говорит друг Бетховена Шиндлер, знавший композитора в последний период жизни лучше, чем кто-либо другой. «Он был сторонником неограниченной свободы и национальной независимости». Он хотел, чтобы все принимали участие в управлении государством. Хотел для Франции всеобщего голосования и надеялся, что Бонапарт введет его и тем самым заложит основы для счастья всего человечества. Мятежный римлянин, вскормленный Плутархом, он мечтает о героической республике, чьим основателем стал бы Бог Победы, иными словами, первый консул. И вот следует, одна за другой, героическая симфония «Бонапарт», 1804 год. Это «Илиада империи» и финал симфонии «До минор», 1805-1808 годы, «Эпопея славы». Сноска. Известно, что героическая симфония была написана для Бонапарта и о нем. И первоначально рукопись имела заглавие «Бонапарт». Тем временем Бетховен узнает о короновании Наполеона. Он приходит в бешенство. «Так значит, он просто заурядный человек», — воскликнул Бетховен, в гневе разорвал посвящение и тут же начертал ниже следующее заглавие «Разом мстительное и трогательное. Героическая симфония в знак воспоминания об одном великом человеке». Шиндлер рассказывает, что с течением времени презрение Бетховена к Наполеону несколько ослабло. Он видел в нем некоего заслуживающего сострадания Икара, низвергнутого с небес. Когда Бетховен узнал о его смерти на острове Святой Елены в 1821 году, он промолвил: «Еще 17 лет назад я написал музыку, которая подходит к этому печальному событию». Ему нравилось думать, что похоронный марш его симфонии есть как бы предчувствие трагического конца завоевателя. Весьма возможно, что героическая симфония, особенно первый ее отрывок, была задумана Бетховеном как своего рода портрет Наполеона, разумеется, совсем не похожего на оригинал, но такого, каким его рисовало воображение, и каким он хотел бы видеть Наполеона в действительности, то есть как гений революции. Однако в финале героической симфонии Бетховен снова возвращается к одной существенно важной фразе из партитуры, уже написанной им в прославлении величайшего революционного героя — Бога, свободы Прометея. 1801 год. Конец сноски. Это первые произведения истинно революционной музыки. Дух времени живет в них с той силой и чистотой, какими наделяют великие события великая и одинокая душа, воспринимающая впечатление бытия в их подлинном масштабе, неискаженном мелочами повседневной жизни. Облик Бетховена выступает в них, озаренный отблесками этих легендарных походов. Бетховен отражает их, быть может, даже помимо воли, во всех своих произведениях того времени. В увертюре «Кориолан», 1807 год, где бушуют бури, в четвертом квартете, оригинал 18, первая часть которого столь родственна увертюре, в «Апассионате», 1804 год, о которой Бисмарк говорил: «Если бы я почаще ее слушал, я был бы храбрецом из храбрецов». В партитуре Эгмонта и даже в фортепианных концертах, в концерте ми-бемоль, оригинал 73, 1809 год, где сама виртуозность становится героической, где слышится мерная поступь войск. В ту пору, когда Бетховен писал свой похоронный марш на смерть героя, он, конечно, не знал, что наиболее достойный его гимнов герой, больше, чем Бонапарт, приближающийся к идеальному образу героической симфонии, а именно Гош, только что погиб на берегу Рейна, где и по сию пору на вершине небольшого холма между Кобленцем и Бонном возвышается надгробный памятник ему. Как бы то ни было, в самой Вене Бетховену дважды довелось увидеть победоносную революцию. На первом представлении Фиделио в ноябре 1805 года присутствуют французские офицеры, и никто иной, как генерал Гюлен, тот, что брал Бастилию, живет у Лубковица, друга и покровителя Бетховена, которому посвящены и героическая симфония, и симфония до минор. А 10 мая 1809 года Наполеон располагается на ночь в Шоенбрунне. Сноска. Домик Бетховена стоял близ укреплений, которые Наполеон приказал взорвать после взятия города. «Что за дикое существование? Одни развалины вокруг меня», — писал Бетховен издателям Брейткопфу и Гертелю 26 июня 1809 года. Только и слышишь, что барабаны да рожки, и всюду горе. Портрет Бетховена того времени дошел до нас в описании одного француза, барона де Тримона, аудитора Государственного совета, посетившего Вену в 1809 году. Тримон очень живописно рисует необыкновенный беспорядок, царивший в квартире Бетховена. Они беседовали о философии, о религии, о политике, а главным образом о Шекспире, который был его кумиром. Бетховен всерьез подумывал отправиться с Тримоном в Париж, где, как ему было известно, в консерватории уже исполнялись его симфонии, и где у него имелись восторженные поклонники. Конец сноски. И вскоре Бетховен начинает ненавидеть французских завоевателей, но это не помешало ему остро ощутить лихорадочную атмосферу наполеоновской эпопеи, и только вникнув в чувства Бетховена, можно по-настоящему понять его музыку, созданную в годы походов и побед императорских армий. Бетховен внезапно бросил свою симфонию до минор и единым духом, без обычных предварительных набросков, написал четвертую симфонию. Счастье посетило его. В мае 1806 года он обручился с Терезой фон Брунсвик. Сноска. Бетховен познакомился с Брунсвиками в Вене между 1796 и 1799 годами. Джульетта Гвичарди была двоюродной сестрой Терезы. Бетховен был увлечен некоторое время Жозефиной, родной сестрой Терезы, которая вышла замуж за графа Дейма, а вторым браком за барона Штакельберга. Подробности о близости Бетховена с Брунсвиками можно найти в моей новой книге «Великие творческие эпохи», том 1, 1928 год. В главе «Семья Брунсвиков» и «Их кузина из лунной сонаты» я попытался дать живой облик этой семьи, и в частности, воссоздать благородную личность Терезы по ее мемуарам и неизданному интимному дневнику. Подруга Бетховена была достойна его. Ее долгая жизнь, она умерла в 1861 году, полна испытаний и благородных дел. Конец сноски. Она уже давно любила Бетховена, еще с тех пор, когда маленькой девочкой брала у него уроки игры на фортепиано, в первую пору его пребывания в Вене. Бетховен был дружен с ее братом, графом Францем. В 1806 году он гостил у них в Мартон-Вашаре, в Венгрии, и там-то они и полюбили друг друга. Воспоминания об этих счастливых временах нам сохранила сама Тереза Брунсвик. Как-то раз вечером, в воскресенье после ужина, рассказывает она, Бетховен при лунном свете сел за рояль. Сперва он провел плашмя рукой по клавишам. Мы с Францем знали эту его привычку. Он всегда начинал так. Затем он взял несколько аккордов в басах и медленно, с какой-то таинственной торжественностью, стал играть арию Себастьяна Баха. «Если хочешь сердце мне свое отдать, пусть между нами это будет тайной, чтобы мысли наши ни одна душа не могла узнать, не разгадать». Мать моя и наш духовник задремали. Брат о чем-то задумался и, казалось, не замечал меня. А я, завороженная звуками музыки и взглядами музыканта, почувствовала жизнь во всей ее полноте. Утром следующего дня мы встретились в парке. Он сказал мне: «Я сейчас пишу оперу. Главное действующее лицо, оно во мне, передо мной, всюду, куда бы я ни шел, везде, где бы я ни был. Впервые я поднимаюсь на такие вершины. Всюду свет, чистота, ясность. До сих пор я был словно ребенок из волшебной сказки, который собирает камушки на дороге и не видит великолепного цветка, что расцвел рядом». В мае 1806 года я стала невестой Бетховена, имея согласие лишь моего горячо любимого брата Франца. Четвертая симфония, написанная в том же году, «Чистый цветок», хранящий благоухание этих дней, самых ясных дней его жизни. В несправедливо усматривались старания Бетховена примирить, сколь возможно, свой гений с музыкой прошлого в тех ее формах, в каких она была принята и любима его современниками. Тот же дух примирения, обретенный в любви, благотворно сказался и в его манере держать себя, и в самом образе жизни. Игнац фон Зейфрид и поэт Грильпарцер вспоминают его полным огня, оживленным, веселым, остроумным. Он очень любезен в обществе, терпелив с назойливыми людьми, одет весьма изысканно, люди не замечают его глухоты и даже утверждают, что он вполне здоров, если не считать несколько слабого зрения. Сноска. Бетховен действительно был близорук. Игнац фон Зейфрид говорит, что слабость его зрения была следствием оспы и что он вынужден был с юных лет носить очки. Его блуждающий взгляд, вероятно, был также до некоторой степени следствием близорукости. В письмах за период 1823-1824 годов он часто жалуется на больные глаза. Конец сноски. Таким же предстает он и на романтически изящном и несколько манерном портрете той поры кисти Меллера. Бетховен хочет нравиться и знает, что он нравится. Влюбленный лев прячет когти, но за всеми этими забавами, фантазиями и даже самой нежностью симфонии си бемоль чувствуется грозная сила, изменчивый нрав, гневные вспышки. Этот глубокий мир не мог быть прочным, но благотворное воздействие любви длилось вплоть до 1810 года. Именно ему и обязан Бетховен той властью над собой, которая позволила тогда его гению дать свои наиболее совершенные создания — классическую трагедию, какой является симфония до минор, и божественный сон летнего дня, именуемый пасторальной симфонией, 1808 год. Сноска. Сценическую музыку к Эгмонту Гёте Бетховен начал писать в 1809 году. Он собирался еще написать музыку к Вильгельму Теллю, но ему предпочли Гировица. Конец сноски. А пассионата, навеянная шекспировской бурей, которую сам Бетховен считал наиболее мощной из своих сонат, появилась в 1804 году и была посвящена брату Терезе. А Терезе он посвящает мечтательную, причудливую сонату, оригинал 78, 1809 год. Письмо без даты. К бессмертной возлюбленной, не менее самой апассионаты, выражает силу его любви. Ангел мой, все мое существо, весь я, сердце мое так переполнено, что я должен тебе сказать, ах, где бы я ни был, ты тоже со мной. Я плачу, когда подумаю, что до воскресенья ты не получишь от меня весточки. Я люблю тебя так, как ты любишь меня. Только гораздо сильней. Так близко и так далеко. Все мысли мои стремятся к тебе, моя бессмертная возлюбленная. То радостные, а потом вдруг грустные. Они взывают к судьбе. Услышит ли она моления наши? Ах, Боже мой, как же мне жить без тебя? Я могу жить только близ тебя, или я вовсе не живу. Никогда другая не будет владеть моим сердцем. Никогда, никогда. О, Боже, почему приходится расставаться, когда любишь друг друга? И к тому же жизнь моя ныне полна огорчений. Любовь твоя сделала меня сразу и счастливейшим, и несчастнейшим из людей. Не тревожься, не тревожься, люби меня. Сегодня, вчера, какое пламенное стремление к тебе, какие слезы. Тебе, тебе, тебе, жизнь моя, все мое. Прощай. О, не переставай любить меня, не отрекайся никогда от сердца твоего возлюбленного. Навеки твой, навеки ты моя, навеки мы принадлежим друг другу. Какая загадочная причина помешала счастью этих двух существ, которые так любили друг друга? Быть может, недостаток средств, различий в общественном положении. Быть может, Бетховен взбунтовался, уязвленный слишком длительным ожиданием, которому его принуждали, и унизительной необходимостью бесконечно скрывать свою любовь. Быть может, он, человек порывистый, больной, нелюдимый, сам того не желая, мучил свою возлюбленную и мучился сам. Союз их был разорван, но, должно быть, ни он, ни она никогда не могли забыть этой любви. До конца дней своих, она скончалась только в 1861 году, Тереза Брунсвик любила Бетховена. А Бетховен в 1816 году говорил: «Как только я вспомню о ней, сердце мое начинает биться с той же силой, как в тот день, когда я увидел ее впервые». Именно в этот год написано 6 мелодий к далекой возлюбленной, такие проникновенные и трогательные. В своих заметках он пишет: «Сердце мое рвется из груди, когда я любуюсь этим восхитительным существом. Но ее нет здесь, нет около меня». Тереза подарила Бетховену свой портрет с надписью: «Редкостному гению, великому художнику, доброму человеку. Т.В.» Сноска. Этот портрет и по сие время находится в домике Бетховена в Бонне. Конец сноски. В последний год жизни Бетховена один близкий друг застал его с этим портретом в руках. Он плакал, целовал его и по своей привычке говорил вслух: «Ты была так прекрасна, так великодушна, словно ангел». Друг тихонько удалился. Вернувшись спустя некоторое время, он увидел Бетховена за фортепиано и сказал ему: «Сегодня, друг мой, в лице вашем нет решительно ничего демонического». Бетховен ответил: «Это потому, что меня навестил сегодня мой добрый ангел». Рана оставила глубокий след. «Бедный Бетховен», — говорил он сам себе, — «нет для тебя счастья на этом свете. Только там, в краю, где царит идеал, найдешь ты друзей». Он пишет в своих заметках: «Покорность, глубочайшая покорность судьбе. Ты уже не можешь жить для себя. Ты должен жить только для других. Нет больше счастья для тебя нигде, кроме как в искусстве твоем. О, Господи, помоги мне одолеть самого себя». Итак, любовь покинула его. В 1810 году он снова одинок. Но пришла слава, а вместе с ней и сознание своего могущества. Он в расцвете лет. Он дает волю своему неукротимому, дикому нраву, не заботясь более ни о чем, не считаясь со светом, с условностями, с мнением других. Чего ему бояться? Что щадить? Нет больше любви и нет честолюбия. Его сила — вот что у него осталось. Радость чувствовать свою силу, потребность проявлять ее и чуть ли не злоупотреблять ею. Сила — вот мораль людей, которые отличаются от людской посредственности. Он снова перестает заботиться о своей внешности. Его манера держать себя становится особенно дерзкой. Он знает, что имеет право говорить все, что ему вздумается, даже великим мира сего. «Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты», — пишет он 17 июля 1812 года. Сноска. «Сердце — вот истинный рычаг всего великого», — говорит он в письме к Джанатазио дель Рио. Конец сноски. Беттина Брентано, которая видела его в это время, говорит, что никакой император, никакой король не обладал таким сознанием своей силы. Она была просто околдована его мощью. «Когда я увидела его в первый раз», — пишет она Гёте, — «вселенная перестала существовать для меня. Бетховен заставил меня забыть весь мир и даже тебя, о мой Гёте. Я уверена и, по-моему, не ошибаюсь, что этот человек намного опередил нашу современную культуру». Гёте искал случая познакомиться с Бетховеном. Они встретились на Богемских водах в Теплице в 1812 году и не очень понравились друг другу. Бетховен был страстным поклонником Гёте, но нрав у него был слишком независимый и горячий. Он не мог приноровиться к Гёте и невольно задевал его. Сноска. «Стихи Гёте дают мне счастье», — писал он Беттине Брентано 19 февраля 1811 года. «И другой раз. Гёте и Шиллер — мои любимые поэты, и еще Оссиан и Гомер. которых я, к сожалению, могу читать только в переводах. Примечательно, какой верный литературный вкус у Бетховена, несмотря на недостаточность образования. Помимо Гёте, о котором Бетховен говорил, он велик, величествен. Он всегда в ре-мажоре. И даже еще больше, чем Гёте, он любил трех писателей — Гомера, Плутарха и Шекспира. У Гомера больше всего Одиссею. Он постоянно читал Шекспира в немецком переводе, и мы знаем, с каким трагическим величием перевел он на музыкальный язык Кориоланна и Бурю. Что касается Плутарха, то Плутарх для него, как и для деятелей революции, был повседневной пищей. Брут был его героем, так же, как и для Микеланджело. В комнате у него стояла статуэтка Брута. Он любил Платона и мечтал об учреждении республики Платона во всем мире. «Сократ и Иисус были моими образцами», — сказал он однажды. Разговор на тетради 1819-1820 годы. Конец сноски.